характеризующие расположение и направление частей тела и органов. При этом тело человека рассматривается в вертикальном положении, с опущенными руками и обращенными к переди ладонями. Через тело условно проводят взаимно перпендикулярно расположенные плоскости, горизонтальные, фронтальные и сагитальные. Горизонтальная плоскость лежит параллельно линии горизонта и разделяет тело на верхнюю и нижнюю части. Фронтальная плоскость проводится в вертикальном направлении параллельно поверхности лба, фронт, лоб, и делит тело на передние и задние отделы. Сагитальная плоскость, сагитта, стрела, тоже вертикальная, но разделяет тело в передне-заднем направлении на правую и левую части. Сагитальная плоскость, проходящая через середину тела и делящая его на симметричные правую и левую половины, называется срединной плоскостью. Помимо плоскостей, через тело человека проводят также условно три взаимно перпендикулярные оси. Вертикальную сверху вниз, фронтальную или поперечную слева направо и сагитальную спереди назад. Основными терминами, характеризующими расположение и направление органов, их частей и частей тела являются следующие. Верхний – супериор и нижний – инфериор. Краниальный – краниалис, лежащий ближе к головному концу туловища, краниум, череп, и каудальный, каудалис, лежащий ближе к нижнему концу туловища, кауда, хвост, проксимальный, проксималис, лежащий ближе к месту отхождения конечности от туловища, и дистальный, дисталис, лежащий дальше от этого места, передний, антериор и задний, постериор, вентральный, вентралис, лежащий ближе к передней поверхности тела, вентер, живот, и дорсальный, дорсалис, лежащий ближе к задней поверхности тела, дорсум, спина, правый, декстер, и левый, синистер. Медиальный, медиалис, лежащий ближе к срединной плоскости. И латеральный, латералис, лежащий дальше от срединной плоскости. Внутренний, интернус, и наружный, экстернус. Поверхностный, суперфициалис, и глубокий, профундус. Анатомическая номенклатура содержит также много общих терминов для обозначения сходных частей разных органов. К таким терминам относятся тело, корпус, отросток, процессус, бугор, тубер, головка, капут, шейка, коллум, диафиз, диафисис, средняя часть трубчатой кости, эпифиз, эпифисис, конец трубчатой кости, отверстие, форамен, борозда, сулькус, ямка, фосса и другие. Конец 55-й страницы.